Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют. Ольга Громыко. Киберканикулы. Глава 1. Охотники за привидениями. Кассандра Эдишн. Таким образом, Ванесса Кассандрийская незримо приглядывает за замком и его обитателями даже после смерти. А в особо темные тихие ночи, — гид таинственно понизила голос, — ее можно не только увидеть, но и поговорить с ней. Экскурсия закончилась, и туристы послушным овечьим стадом устремились в гостеприимно распахнутый загон для стрижки, то бишь сувенирный магазин. Снаружи осталась только парочка неисправимых козлищ. «Мы должны ее поймать», — решительно объявила Лиза. Слово «зачем» считалось огромным прорывом в лексиконе осознавших себя киборгов, но с такой подругой шанса обзавестись им у Кая не было. Просто надо и все. А на кой Лизе сдалось привидение старой вредной тетки, разберемся, когда схватим его за хвост. Возможно, тогда ловцы должны будут поскорее от него избавиться. Но, как говорит дядя Роджер, у самурая нет цели, только путь, который так привлекательно тернист и извилист. «Уточните задание», — заинтригованно сказал Кай. «Смотри». Лиза присела на корточки и принялась чертить пальцем по камням. Пыли на них было маловато, но в воображении девочки и на внутреннем экране киборга линии плана сияли, как серебряные. Чаще всего призрака видели в подвальном коридоре, либо на выходе из кухни, либо на входе в криокамерную. Значит, это ее любимая охотничья тропа. На ней и надо ставить капкан. Вот тут, возле ниши с чучелом платья. Мы в ней спрячемся и выскочим, как только герцогиня попадется в ловушку. «Размеры данного пространства не соответствуют суммарным габаритам объектов», — усомнился Кай. «Поместимся, если без чучела». Чучелом Лиза окрестила портняжный манекен в роскошном платье XVIII века, носить которое герцогиня Ванесса никак не могла, хотя бы по той причине, что наряд являлся новоделом, сотворенным дизайнером ОЗК и расшитым напечатанным на 3D-принтере жемчугом, предпочитая кринолинам, батисту и рюшам последнюю коллекцию дорогущего каскететон — шапки и шлепанцы. Зато туристы обожали фотографироваться с ним на фоне каменной арки, а за разумную плату и в нем, так что платье было уже то ли третье, то ли четвертое. Киборг сделал отметку напротив первого пункта и перешел к второму. «Уточните время операции». «Ночью, когда тут все утихнет». Лиза презрительно покосилась на гомонящий магазинчик. Туристы наперегонки сметали с полок безделушки с изображением замка, герцогини во всех ее ипостасях и рыжих крокозябр, в которых иногда опознавались корги. «Сможешь отпроситься у дяди Стрелка?» «Ага», — щегольнул Кай, тоже очень полезным, емким и энергосберегающим словом. «Там дядя Майкл». Лиза, понимающе кивнула. В комплекте с Майклом Бринером всегда шел какой-нибудь экзотический алкоголь и уйма увлекательных контрабандистских баек, затягивающих посиделки порой до самого утра. Дядя любую передрягу умудрялся описывать как захватывающее приключение, чем, по мнению Стрелка, подавал Каю плохой пример, даже если киборг притворялся, что спит. Пусть уж лучше не притворяется, а честно шкодит с подругой в подвале. У Лизы проблем с родительским благословением тем более не было. На Кассандру она прилетела с отцом, искренне считающим дочь взрослой и самостоятельной с того момента, как она впервые сходила на горшок. К тому же, ко времени охоты, он будет либо крепко спать, либо составлять компанию Стрелку с Майклом. «Значит, в 11:00 собираемся вот здесь». Лиза с нажимом ввинтила палец в камень. «Чтобы к полуночи, когда призраки появляются чаще всего, ловушка была уже готова». «Ага», — подтвердил Кай, но тут же осознал, что столь глобальный проект требует более развернутого ответа. Информация сохранена. Общий отбой в ОЗК наступал, по крайней мере пытался, в 10 часов вечера, а кухня закрывалась в 9, так что ночь в замковом подвале была должным образом темна и тиха. Лиза натянула толстые махровые носки, а киборг и в обуви двигался практически беззвучно. «Я ее покрасила», — похвасталась своей добычей Лиза, тоже слегка покрашенная и в детских очках ночного видения. «Игрушка, но вполне рабочая, на 3 из 5. А то в кладовой только белая была, слишком заметная». Бухта тонкой синтетической веревки стала не то чтобы черной, а скорее неравномерно грязной, но так, пожалуй, она сливалась с каменной кладкой даже лучше. «Вероятность восстановления исходной цветовой гаммы составляет 32%, — с опаской заметил Кай. «Отмоется», — возразила Лиза с уверенностью победительницы, которую не судят, и немедленно приступила к сооружению ловушки, хаотично растягивая веревку от стены до стены, как лазерные лучи в банковской системе охраны. «А на нее бубенчики подвесим от рождественской елочной гирлянды». Девочка похлопала себя по карману, отозвавшемуся придушенным бряканьем. «Как призрак попадет в ловушку, они зазвенят, и мы сразу выскочим». Кай обсчитал вероятность восстановления гирлянды и поспешил удалить эту неприятную информацию. Киборг аккуратно за талию извлек манекен с платьем из ниши и собрался отнести его за угол, но Лиза рационально шикнула. «Давай лучше я, а ты закрепи оставшуюся веревку повыше, под самым потолком, а то я не достаю». «Хм», — скептически сказал Кай. Боевому киборгу и то неудобно было тащить громоздкий, возмущенно шуршащий и норовящий отбросить ножку манекен. «Пф!» Лиза присела на корточки и нырнула под кринолин. Платье колыхнулось, со второй попытки приподнялось над полом и величественно поплыло по коридору. Более-менее ровно, из чего следовало, что подруга либо нашла, либо проковыряла обзорную дырочку. Кай уважительно проводил его взглядом и принялся разматывать веревочную бухту. Излишне увлекшийся работой Збышек был изгнан из лаборатории жестоким произволом главы ОЗК. И самоотверженный ученый, наконец, воссоединился с постелью, но не со сном. Его изможденный мозг терзали экзистенциальные вопросы. А выключил ли я молекулярный сканер? Доживет ли до утра непалитый сегодня фикус, который забыли полить вчера и позавчера? А вдруг в лабораторию незаметно прошмыгнул кто-то из коржей и заснул в укромном уголке, но скоро проснется? В прошлый раз плоды научных изысканий чипса пришлось убирать несколько часов. А что если криокамера номер 17 продолжает барахлить или, хуже того, вообще отключилась? Да, в обед ее осмотрел техник, доложивший, что нашел и устранил проблему уже в четвертый раз. Но с тех пор в хранилище никто не заходил. Последняя мысль оказалась самой кошмарной. Избышек, проклиная все на свете, откинул одеяло. В комнате было свежо, но полноценно одеваться кибертехнолог поленился и ограничился белым медицинским халатом. Коллеги Избышека соблюдали режим более ревностно, и навстречу парню попадались только аутентичные, экспонируемые наравне с коржами и баронскими мощами, а посему изрядно повысившие свою самооценку тараканы, с которыми ОЗК удалось заключить мировое соглашение, рассыпав по углам замка подкормку с генно-модифицирующим вирусом. Встроившись в ДНК насекомых, он в разы снизил их плодовитость, и теперь тараканье поголовье поддерживалось на относительно терпимом уровне. Правда, у вируса оказались и другие, несколько смущающие разработчиков эффекты. Размер насекомых заметно увеличился, как и продолжительность их жизни. А еще Збышеку почудилось, что один таракашек помахал ему лапкой. Кибертехнолог зажмурился, потряс головой и невоспитанно прошел мимо приветливого насекомого. Звук шагов гулко разносился по каменным коридорам. Днем он тоже разносился, но когда топали и галдели 2 сотни человек и киборгов одновременно, шум становился фоновым, а сейчас он зловеще солировал. Светодиодные люстры и свечи, переведенные в 10-процентный режим, давали ровно столько света, чтобы найти туалет без помощи эхолокации, а последний, ведущий в подвал лестничный пролет, вообще утопал во тьме, ибо нефиг там по ночам шастать. Збышек покрепче вцепился в перила, не желая тревожить других возможных полуношников внезапной иллюминацией. Всего-то 10 ступеней осталось, а внизу свернуть налево и мотыльком двигаться на свет сенсорной панели на двери хранилища. Он уже нашаривал ногой последнюю ступеньку, или даже пол подвала, когда в темноте прямо по коридору возникла сероватая проплешина. Сбышек опасливо вернул ногу на место и прищурился. После 14 часов работы за приборами у него перед глазами и так скакали всевозможные пятна. Но это оказалось самым настойчивым. Оно неумолимо росло и уплотнялось, пока Сбышек не понял. Либо он доработался до мозговой горячки, либо навстречу ему летит безголовое тело герцогини Кассандрийской. С какой стати покровительница ОЗК взбрело в голову явиться своему подопечному бизонной части тела, да еще в наряде сомнительной средневековости, Сбышек не задумался, ибо при виде призрака напрочь лишился этой способности. Других версий попросту не было, как и других столь разрекламированных и эксцентричных призраков. Кибертехнолог снова зажмурился и потряс головой. Но галлюцинация продолжала неумолимо наплывать на него, как айсберг на Титаник, становясь все четче и реалистичнее. Сбышек не раз видел, как киборги, дурачась, легко и непринужденно взбегают по лестнице спиной вперед, но понятия не имел, что тоже обладает этой суперспособностью. Более того, обнаружил себя уже на верхней площадке, словно вознесенный туда эктоплазменным полем. Герцогиня отсюда была не видна, да и вообще, кажется, проплыла мимо лестницы к хранилищу. Как человек образованный, Сбышек верил, что у всего на свете есть научное объяснение, и если проявить чуточку настойчивости, то оно с ним наверняка воссоединится. Но для этого в жилах Сбышека должна была течь кровь викингов, Ван Хельсингов или, на худой конец, медицинский спирт. «Да ну, нафиг!» Трясущимися губами пробормотал кибертехнолог и, развернувшись, припустил обратно в постель. Померещилось ему или нет, но с криокамерой наверняка все в порядке. Уж герцогиня-то за этим присмотрит. Оставив манекен перед дверью хранилища, Лиза вернулась к Каю и вдохновенно сообщила. «Я слышала там, наверху, какой-то звук, будто бы стон, и что-то беленькое мелькнуло. Думаю, герцогиня уже на подходе». Кай придирчиво перебрал все программные реплики, но на этот раз самым подходящим оказалось не словарное «круто». Друзья забрались в нишу и прижались друг к другу. Лиза дрожала от азарта, как рыбак, заметивший первую робкую поклевку и нетерпеливо ждущий, когда рыба, несомненно, лещ на 5 кило, осмелеет. Кай сидел неподвижно, под покровом имплантатов, переживая эмоции подруги как свои. Для полноты счастья не хватало только старинных часов, которые бы гулко на весь замок пробили полночь. Ну, и хорошая гроза с молниями тоже пришлась бы весьма кстати. Кай создал на внутреннем экране таймер обратного отсчета. Лизе же приходилось поминутно, надо же, а оказалось, уже целый час прошел, сверяться с видеофоном. До 12 часов оставалось еще 17 минут, когда по коридору разнесся характерный скрип кухонной двери. Из ниши ее было не видно, а высовываться ловцы не рискнули, чтобы не спугнуть призрака. Пусть сперва хорошенько запутается, а потом они как выпрыгнут. Шагов Лиза не слышала, но призрак определенно приближался. Об этом свидетельствовало легкое стекольное позвякивание, наверняка издаваемое столь любимыми духами цепями, а затем по камням авангардом заскакали блики цвета крови. «Хм!» — неодобрительно сказала герцогиня, остановившись впритык к веревкам. Лиза поняла, что затея с ловушкой провалилась, и первой выглянула из ниши, хоть посмотреть на вожделенное привидение. «Объект идентифицирован», — с досадой сказал Кай. «Совпадение по ключевым точкам отсутствует». Объектом оказался замковый шеф-повар с подносом, на котором стояло 2 высоких стеклянных бокала с прозрачной красной жидкостью, вазочка с букетиком кудрявой петрушки а-ля зеленая роза, несколько блюдечек с затейливыми закусками, а в центре — высокая витая свеча. Она-то и порождала адские преломляющиеся и окрашивающиеся в бокалах лучи. «Куда это вы, дядь Джек?» — подозрительно спросила Лиза, поскольку с «что вы делали на кухне в такое время» все было относительно ясно. «К Евгению Николаевичу!» — ничуть не смутился шеф-повар и, освободив одну руку, любовно поправил розочку. «У вас будет романтическая ночь?» Лиза была очень продвинутой, незакомплексованной и прямолинейной девочкой, причем большинство взрослых почему-то не считали последнее достоинством. «Нет, у него с Аллой», — с возмущением и одновременно легким сожалением возразил Джек и за коварной разлучницы, лишенной возможности разделить с другом столь изысканную трапезу. А я так решил им обеспечить романтическую атмосферу, но и заодно узнать, не нужна ли ему помощь. «А вы чем тут занимаетесь?» «Ловим привидение Ванессы», — пояснила Лиза, нехотя собираясь отцепить край ловушки, чтобы пропустить шеф-повара. Но это не понадобилось. «Кто ж так ловушки ставит?» Джек начал пробираться сквозь паутину веревок с грацией агента 007, используя поднос как балансир. «Вы же в нее никакой приманки не положили». «Думаете, надо?» — скептически уточнила Лиза. «Естественно. Кабанов именно так и ловят». «Она же не кабан, а герцогиня». «Ну и что? Принцип-то один. Надо только подобрать правильную наживку. Такую заманчивую, чтобы добыча понимала, что лезет куда-то не туда, но все равно лезла». Шеф-повар самодовольно обернулся. Веревки слегка покачивались, но ни один бубенчик не звякнул. Лиза уважала логичные аргументы. «А на что ловит герцогинь?» — деловито поинтересовалась она. «Например, на элитный алкоголь», — почти не задумался Джек. «Ручаюсь, ни одна герцогиня не устоит против бутылочки коллекционного «Дон Периньон».» Лиза выразительно посмотрела на поднос. Шеф-повар поспешно прижал его к себе. «Это всего лишь вишневый пунш. Кстати, вам еще не пора спать?» «А вам?» — парировала девочка, и неудобные вопросы взаимно аннигилировали. Джек пошел к лестнице, а Лиза уставилась на ловушку, задумчиво постукивая ногтем по зубу. «Кай! Скотч и...» «Ага?» «Не понял», — растерянно сказал Майкл, когда уверенно протянутая вниз рука схватила только пустоту. «А где?» Контрабандист наклонился, и зрение вошло в преступный сговор с осязанием. «Кто?» — благодушно поинтересовался Хрущак и тоже заглянул под стол. «Кис-кис-кис!» «Кажется, вам и так уже хватит», — дружески заметил Стрелок, на протяжении всего вечера стоически сохранявший трагическую с точки зрения друзей трезвость. «О, была же!» Майкл полностью сполз под стол, отказываясь принять столь удручающую реальность. По полу зазвенели раскатывающиеся бутылки. «Раз, два, а я три приносил, и в последней еще больше половины оставалось». «Может, герцогиня сперла?» — предположил Хрущак, боязливо оглядываясь. «Тот-то я пару минут назад почуял, в спину будто сквозняком потянуло». «Ну да, кто же еще?» — усмехнулся Стрелок. «Так что, переходим на кофе?» «Это не дом-пердом», — строго сказала Лиза. «Или как там его?» Кай пожал плечами. Этот жест нравился ему даже больше «ага», являясь столь же универсальным и в то же время ни к чему не обязывающим ответом. Но бутылка была большой, увесистой и определенно в чем-то выдержанной. «Фу!» — Лиза сморщила все лицо, отвернулась и поспешила снова ее закупорить. «Содержание этилового спирта 67,3%. Подтвердил Кай, унюхавший это за метр. Впрочем, любой бы унюхал, даже не киборг, и с жесточайшим насморком. Лиза минутку поразмыслила. «Кай, фломастер!» В центре ловушки гордо воцарилась бутылка некогда дешевого и припаршивого, а ныне до безобразия элитного ямайского рома, на выцветшей почти до белой этикетке, которого было размашисто написано. «Допердан!» «Даже если привидение поймет, что это подделка, то непременно подлетит ее продегустировать и раскритиковать», — пояснила Лиза. «Аристократы всегда так поступают». «Ага», — так гордо согласился Кай, словно взял ром именно из этих соображений, а не что было. Охотники за привидениями снова умостились в нише, чутко вслушиваясь в темноту. На сей раз долго ждать не пришлось. Слева что-то грохнуло, бахнуло и стало быстро приближаться. Сперва по первому этажу, а потом по ступенькам. Складывалось приятное впечатление, будто герцогиня, позабыв о маскировке, мчится к Допердану наперегонки с экстренно приглашенными на банкет друзьями. «Да все, теперь она наша!» — триумфально прошептала Лиза. Кай промолчал, не желая портить подруге момент, потому что в следующий, не столь чудесный, по ступенькам заскакал под нос, становясь все более гнутым, а наперегонки с ним, по расходящимся траекториям, слетел шеф-повар с пучком петрушки в зубах, единственным, что удалось спасти при катастрофе. Судя по гневным воплям вдогонку, помощь Евгению Николаевичу была ого-го как не нужна. Лиза наблюдала за стремительным приближением дяди Джека с фатализмом человека, заранее принявшего форму угла, в котором ему предстоит простоять до конца жизни. Ибо к возвращению шеф-повара веревки успели обрасти длинными, свободно свисающими лентами скотча. А то что это за ловушка, если она даже киборга поймать не смогла? Затормозить Джек никак не успевал и даже не стал пытаться. На последних метрах красивым прыжком бросился животом на пол и проскользил под нижней веревкой, по пути успев с интересом прочитать надпись на бутылке. Одну липкую полоску он все-таки задел, но ее кончик как прилип к киборгу, так и отодрался. Потревоженная конструкция затряслась и забринчала, продолжая содрогаться, когда к ней подбежал Женька. Поэтому трагедия опять-таки не состоялась. Преследователь замедлил шаг и подозрительно посветил на звук фонариком. Скотч зловеще колыхался и поблескивал, как лохмотья призрачного савана. Луч фонарика предательски дрожал, лесник попятился и беззвучно хватанул воздух ртом. «Ёпт!» — услужливо подсказала Лиза, выбираясь из ниши. Женька нервно дернул кадыком и сдавленно подтвердил. «Не то слово». «А какое?» — не унималась любознательная девочка. «Что это за...» Женька снова заменил слово жестом, ткнув в это пальцем. «Ловушка на привидение», — охотно сообщила Лиза и также быстро задала встречный вопрос. «А вам в одних трусах не холодно?» Лесник так посмотрел на свой парадно-беговой костюм, словно впервые его увидел, и резко расхотел углубляться в тонкости современных детских игр. «Передайте этому, что я ему... Пусть только...» Женька так и не сумел выразить изящной словесностью обуревавшую его неизящную, однако Лиза понятливо заверила. «Обязательно, дядь Жень, а вы завтра свозите нас на водопад, как давно обещали?» Женька красочно представил, чем обернется его отказ, затравленно рыкнул. «Да». И напоследок, погрозив кулаком захлопнутой, а возможно и забаррикадированной кухонной двери, направил фонарик и стопы к лестнице. «Ёпт!» — глухо бомбануло уже на верхней площадке. Кухонная дверь распахнулась, и Джек, как ни в чем не бывало, подошел к ловцам. «Ну как?» — заинтригованно спросил он. «Много призраков поймали?» «Нет, вы с дядей Женей их всех распугали», — возмущенно запыхтела Лиза. «Извини, мы больше не будем», — поклялся шеф-повар и уже не спеша прозмеился под веревками, загребая по полу руками. «И чего он такой нервный? Я всего-то посоветовал, как удобнее будет, со стороны же виднее. Кстати, я бы вот сюда и сюда полоску добавил, а эту веревку опустил ниже». «Спасибо, мы так и сделаем», — поблагодарила Лиза, не сомневаясь, что дядя Джек приберег для себя еще пару траекторий проползла, и когда он, наконец, убрался во свояси, хищно скомандовала. «Кай, клей!» Когда в подвале вспыхнул свет, Кай с огорчением решил, что игра окончена. Но Лиза не собиралась сдаваться без боя. «Добрый вечер, тетя Кира!» Ангельским голоском пропела она, тем же отработанным движением сдвигая очки ночного видения на лоб, каким матерый киллер сдергивает чехол с плазмогана. Глава ОЗК возмутительно стойко выдержала взгляд огромных, чистых и невинных детских глаз. «Ночь!» — с нажимом поправила она. «И вам обоим давно пора спать. Умолять!» Толкать возвышенные речи и пускать слезу было бесполезно. Кира тоже так умела, регулярно практикуясь на общественности и спонсорах. «Тогда кто будет ловить вашего призрака?» — с упреком спросила Лиза, словно только они с Каем могли спасти замок от злокозненной эктоплазмы. Глава УЗК тоже оценила противницу и сменила тактику. «Лиза, тебе уже 10 лет. Разумеется, в привидения можно верить в любом возрасте», — поспешила поправиться она. «Но неужели ты думаешь, что вот это...» — Кира брезгливо ткнула пальцем в ловушку. «Сможет его удержать, если оно запросто проходит даже сквозь каменные стены?» «Конечно нет», — пренебрежительно отмахнулась Лиза. «Но поскольку половина местных жителей клянется, что видела его собственными глазами, это означает, что кто-то вас регулярно разыгрывает. А вот его-то мы и ловим. Кстати, это не вы?» «Еще чего?» — с подозрительной горячностью отперлась Кира. «Зачем мне заниматься такими глупостями? Красивая легенда, привлекающая туристов, инвесторов и, соответственно, финансовые потоки», принялась педантично перечислять Лиза, загибая пальцы. «Повышение статуса замка как культурного наследия человечества. Методика устрашения нерадивых сотрудников». «Да, я, к твоему сведению, самое пострадавшее от него лицо», — оскорбилась Кира. Без этого проклятого призрака ни одно замковое ЧП не обходится. Старинная люстра упала и разбилась. Это ее призрак открутил, а не кто-то футбольным мячом попал. Пол поцарапан. Это герцогиня шкафы двигала. Восстанавливала прижизненный интерьер. Котлеты подгорели. Этот призрак улучил момент, когда шеф-повар отвернулся от плиты и поддал жару. Более того, он даже дело производства освоил и ошибки в документы вносит. Например, позавчера договор с достопоследними офшурами так к нему ушел, а в ответ нам доскопочтенных прислали. Про непонятные вопли и грохот в любое время суток я вообще молчу. На такое уж точно никто, кроме привидения, не способен. Ну а с него ясен пень, взятки гладки. И, кстати, я крепко сомневаюсь, что это призрак именно Ванессы. Она-то была приличной, хорошо воспитанной женщиной. Последнюю фразу Кира сказала погромче и обращаясь к потолку, в попытке то ли реабилитироваться перед покойной герцогиней, то ли устыдить ее. «Значит, вы будете не против, если мы его поймаем?» — коварно уточнила Лиза. «Ладно», — в сердцах бросила глава ОЗК. «Ловите. Что поймаете, все ваше. Но вот это...» — Кира осторожно просунула кисть между веревками и скотчем. «Я конфискую. Алкоголь детям не игрушка». Лиза, прикусив губу, смотрела, как глава ОЗК удаляется с их приманкой, а когда свет погас, надвинула очки на лоб и хладнокровно изрекла: «Кай, рыболовные крючки!» Кира неуклюже спрятала откупоренную бутылку за спину, а Реми тактично этого не заметил. И майский допердан заставил бывшую контрабандистку ностальгически пустить слезу, а потом еще две. Кира успела отвыкнуть от настолько крепкого алкоголя. «Ну что, разогнали наших охотников за привидениями?» «Нет», — смущенно призналась глава ОЗК. «Пусть развлекаются. Они же никому не мешают. Киборги над их ловушкой только посмеются, а люди и животные уже спят». Секретарь с сомнением шевельнул бровями, хотя после отбоя лично пересчитал запертых в будуаре коржей, а в конец обнаглевшую свинку пинком выгнал из Кириной кровати и разровнял постель, пока начальница не видит. «Да ладно, сколько там того детства и каникул? Каю полезно развивать абстрактное мышление и социальные навыки. А Лиза очень милая девочка, вылитая я в детстве. Такая же увлеченная фантазерка». Польстила себе Кира, ибо снизу, призраком пронзая перекрытие, донесся жуткий вибрирующий вой. Фантазия у Лизы действительно была бурная, однако предельно рациональная и результативная. Благодаря добровольной помощи бета-тестеров друзьям удалось выявить и устранить все недочеты ловушки, и теперь в центре коридора трепыхалась и издавала исключительно потусторонние звуки, намертво запутавшиеся и прилипшие к полу привидения. Полюбоваться на него сбежались все, кто еще не спал, а кто спал, подтянулись с разницей буквально в пару минут. «Ёпт!» — уважительно протянул Женька, напрочь забыв о размолвке со стоящим бок о бок Джеком. «Полный!» — с восторгом подтвердил тот. Трикси молча закрыла лицо ладонями. «Феноменально!» — с присвистом прошептал Сбышек в компании друзей, обретя должную призрака устойчивость, но все-таки предпочитая держаться за их спинами. «Реми, ты тоже это видишь?» «Увы!» — скорбно подтвердил секретарь. «Это мы с Каем его поймали!» — приплясывала от восторга Лиза. «Дядя Олег, доставайте ваш бластер, а то вдруг оно сейчас как вырвется!» Привидение застонало и задрыгалось еще жалостнее. Начальник охраны на всякий случай действительно положил руку на кобуру, а Агат предупредительно брехнул. В собачьем будуаре упоенно скандировала группа поддержки, кое-кто даже с подвыванием усугубляя инфернальные настроения. Киборги были настроены более скептически, но из уважения предоставили решающее слово Саре Соломоновне, которая оценивающе пошевелила носом, всплеснула лапами и возмущенно заголосила: «Сергей Петрович, что вы делаете тут в предмете, на котором должны лежать уже 3 часа?» Складки простыни раздвинулись, явив вполне материальный и узнаваемый нос. Где-то поблизости был и глаз, которым главбух наконец определил, на каком он свете, и смущенно притих. «Действительно, Сергей Петрович, что за глупые шутки?» — сурово спросила Кира. «Так это вы бесчинствуете в замке по ночам и всех пугаете?» «Не ожидала от вас такого хулиганства». «Я никого не пугал!» Главбух сумел выпутать из простыни еще немного лица и левое ухо. Мой уровень энергии упал до критического минимума, и я был вынужден незамедлительно его пополнить. То есть пожрать среди ночи, цинично уточнил Джек. Так вот, кто постоянно расхищает мои запасы. Ничего подобного. Главбух, наконец, сообразил вылезти из приклеившихся тапок и приклеился пятками. Пол коридора был добротно промазан на метр в ширину. «Это первый раз на этой неделе!» «Ага, ври больше!» — критически хмыкнул шеф-повар и приготовился перечислять ущерб покалорийно. Но его подозрительно дружно заглушили и оттерли в сторону. «Да как вам не стыдно? Надо было переходить в спящий режим, а не жрущий! Могли бы хотя бы свет включить!» «И что, по такому случаю обязательно переодеваться в призрака?» Сергей Петрович сумел уверенно оправдаться только по последнему пункту. «Я просто накинул простынь на плечи, потому что в подвале ужасные сквозняки, а когда на меня напало привидение, да-да, именно оно, другой вражеский объект не ускользнул бы от моего сканера. Она как-то сама накрутилась мне на голову». «На что?» — саркастически уточнила Кира. Сергей Петрович сделал последний отчаянный рывок, и вконец ослаб. «Говорю же, это был призрак!» — простонал он, отдаваясь на волю судьбы и спасателей с растворителем, ножницами и кусачками. «Кто еще мог подстроить приличному киборгу такую пакость?» Все дружно завертели головами, но ответ успел испариться не хуже привидения. «Эх!» — вздохнула Лиза на пару с Каем, нога за ногу, плетясь по коридору второго этажа к гостевым спальням. «Ну и влетит же нам завтра!» «Ага. Зря мы, наверное, такой качественный клей взяли. И так много». «Ага. И крючки тоже были лишними. Простыне точно хана». «Ага». Лиза остановилась перед дверью своей комнаты, тяжело вздохнула, а затем искоса с хитрющей улыбкой глянула на друга. «Но оно того стоило». «Ага», — с такой же уверенностью подтвердил Кай.